ощущая порой тщету своего противодействия им, даже терпя поражение, они не воспринимают его как конец всему, а лишь как неотвратимость следующего, более решительного шага в преодолении жизненных трудностей и неудач. Мамаева в спектакле «На всякого мудреца» довольно простоты, Маша в «Живом трупе», герцогиня в «Стакане воды», Адельма в «Принцессе Турандот». Вот ее ступени по лестнице, ведущей наверх. И она не стоит на месте. Самоуспокоенность ей не свойственна. Она развивается, совершенствуется. Сегодня это актриса, которая умеет все. Надо видеть, как она играет Каринкину в «Без вины виноватых» в постановке Петра Фоменко. Если Юлия Борисова в «Кручениной» воплощает актрису ермоловского толка, стоящую как бы в стороне от закулисной суеты, то Каринкина Людмилы Максаковой неотделима от мира провинциального театра, мира кулис, в котором сосуществуют благородство, величие духа, жертвенность, сострадание и безжалостность, эгоизм, суетность, мелочность. Но хорошего больше, и оно побеждает. В спектакле Фоменко много подробностей и бытовых, и нравственных, и профессиональных. Жизни, театральной среды, патриархальной и такой человечной в отношении к другу, товарищу по сцене, в понимании его слабостей, в прощении вольных и невольных обид. В роли Каринкиной Максакова сыграла не ее и не себя, а озвучила страницы Библии актерства. Озвучила талантливо и проникновенно, с горечью и нежностью, потому что это она знает этот мир не понаслышке, пройдя все ступеньки своей трудной, бесконечной лестницы наверх. И публика грустит и радуется не только вместе с Кручениной, Незнамовым, Шмагой, но и с ее героиней. Из ролей Максаковой отмечу лишь еще одну — графиня в «Пиковой даме». Она играет ее как Ромалика, человека, впавшего в растительное существование, жалкого и чуть смешного в своем физиологическом распаде. И в то же время как инфернальную женщину, знающую что-то такое, что дает ей власть над людьми и их жизнью. За ней встает потусторонний мир, что-то загробное, жуткое, какая-то чертовщина. Максакова играет не конкретную старуху, а понятие о таких старухах, живущих уже какой-то добавочной жизнью, но все еще владеющих той, что осталось за их спиной. Играет артистично, с некой иронией к этому существу. Роли Каринкиной и графини — удача не только Людмилы Максаковой, а одни из великих актерских удач Вахтанговского театра. Удач, в общем-то, редких, если не разбрасываться, как это у нас принято, понятиями «великий», «выдающийся», «гениальный». И это не итог. Людмила Васильевна с ее дарованием, жизненной философией, храбростью по отношению к работе, с ее человеческой основательностью продолжает оправдывать самые смелые надежды. Василий Лановой. Про таких говорят, однажды утром он проснулся знаменитым. Василий Лановой проснулся знаменитым в 20 с лишним лет на другой день после выхода на экраны фильма «Аттестат зрелости», в котором он сыграл главную роль юноши-десятиклассника. Вместе с известностью молодой актер обрел громкую славу, признание публики и толпу поклонниц. Дело в том, что он был невероятно красив, и это не в последнюю очередь способствовало его славе. Есть актеры красивые, привлекательные, обаятельные, которые сразу стремятся выехать в своей профессии на этих качествах, стричь купоны со своей выгодной внешности. Потом приходит возраст, старость, краски тускнеют, голова лысеет, и все то, что в молодости было нормальным и естественным, становится ненормальным и неестественным, а даже жалким и смешным. Все это видно. Они же, не замечая ничего, по-прежнему ощущают себя неотразимыми красавцами. И если кроме уходящей натуры у актера ничего нет, уходит и зрительская любовь. Лановой не из таких. Поначалу, правда, он играл на сцене, несколько любуясь собой. Его заботило впечатление, которое он сам по себе производит на зрителя. Но нарциссизм этот был не в его пользу. Кроме того, природа не додала ему темперамента, а он для актера немаловажен. Но та же природа не обделила его умом. Он все о себе понимал и настойчиво работал над собой. Плоды этого труда с годами все более отчетливо давали себя знать.